Синие вместе со своими зверями повели пары из пещер. Молодые драконы пронзительно кричали, свистели и хлопали влажными крыльями, ковыляя по песку. Напарники, которых они только что обрели, старались успокоить и подбодрить их. Лесса решительно повернулась к подрагивающему золотому яйцу. Теперь она знала, чего следует ожидать, и пыталась сообразить, что предприняли юноши, на которых пал выбор новорожденных драконов, и наоборот, каких действий нужно остерегаться. В золотистой скорлупе появилась трещина, и девушки испуганно закричали. Некоторые в ужасе попадали на пол и лежали там, похожие на свертки белой ткани. Остальные, охваченные общим страхом, сбились в кучу, цепляясь друг за друга. Трещина расширилась, и из нее появилась клиновидная голова на гибкой, отливающей золотом шее. «Интересно», — подумала Лесса с внезапной отрешенностью, — «сколько времени нужно зверю, чтобы достигнуть зрелости? Ведь при появлении на свет он уже имеет внушительные размеры. Эта голова гораздо больше, чем у новорожденных самцов, а те были достаточно велики, чтобы справиться с крепкими мальчиками 10 оборотов отроду». Лесса услышала громкий гул, заполнивший пещеру. Взглянув вверх, она поняла, что звук издают бронзовые драконы. На свет появлялась их подруга, их королева. Когда скорлупа разлетелась на части, и золотистое тело новорожденной самки засверкало на фоне темной стены, гул усилился. Королева с трудом выбралась из остатков скорлупы и, покачнувшись, на мгновение уткнулась головой в песок. Потом, хлопая влажными крыльями, выпрямилась, нелепая, слабая, беззащитная. И вдруг с удивительной быстротой ринулась к охваченным ужасом девушкам. Раньше, чем Лесса успела моргнуть, она отшвырнула первую с такой яростью, что голова у той запрокинулась, шея хрустнула, и на песок рухнуло уже безжизненное тело. Не обращая на нее внимания, самка рванулась ко второй, но, не рассчитав прыжка, упала. Взмахнув когтистой лапой в поисках опоры, она распорола тело девушки от плеча до бедра. Вопль смертельно раненной вывел ее подруг из транса. В паническом беспорядке они сначала кинулись в рассыпную. Затем, спотыкаясь и падая, устремились к выходу, через который мальчики увели молодых драконов. И когда золотистый зверь, пошатывая, жалобно крича, двинулся за разбегающейся стайкой белых фигурок, Лесса шагнула вперед. «Почему эта бестолковая дура не отступила в сторону?» — подумала она. «Ведь новорожденный дракон такой слабый и неуклюжий, что трудно ухитриться попасть ему под ноги». Она положила руки на кледовидную голову, размеры которой не уступали ее телу. Повернула так, чтобы фасетчатые глаза зверя смотрели ей в лицо, и утонула в их радужном сиянии. Ощущение счастья охватило Лессу. Чувство нежности, теплоты, неподдельной любви и восхищения переполнило разум, сердце и душу. Теперь у нее всегда будет заступник, защитник, близкий друг, понимающий и разделяющий ее желания. «Какая она! Какая чудесная!» Вдруг вторглась в ее сознание мысль извне. «Какая красивая и добрая! Какая умная и отважная!» Машинально Лесса подняла руку, чтобы почесать нужное место на мягком надбровье. При этом она слегка повернула голову и вздрогнула, заметив распростертое на песке окровавленное тело. Новорожденная печально моргнула. Она огорчена тем, что заставила Лессу страдать. Лесса со вздохом погладила мягкую шею, доверчиво изогнувшуюся вокруг нее. Самочка пошевелилась, и одно крыло зацепилось за кокоть на задней лапе. Это причинило боль. Осторожно приподняв лапу, Лесса освободила крыло и уложила его вдоль спинной складки. Теперь самочка издавала довольное, мягкое урчание, непрерывно следя за каждым движением Лессы. Она даже слегка подтолкнула девушку, подставив голову, и Лесса покорно занялась вторым надбровьем. Внезапно она уловила, что ее подопечная голодна. «Сейчас мы добудем тебе что-нибудь поесть», — заверила она, с изумлением ощущая происходящую в ней перемену. Как могла она проявлять такое безразличие к людям? ведь это грозное маленькое создание только что изувечило